Книга эта о технике психологического самоуправления и самоусовершенствования, о самовнушении, об искусстве понимать самого себя, раскрывать свои неиспользуемые возможности, побеждать болезни, укреплять здоровье тела и духа, ориентирована на нужды современного человека. От издательства. Владимир Львович Леви сотрудничает с нашим издательством без малого 20 лет. У нас вышли 3 его книги. «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Нестандартный ребенок». Все несколькими изданиями, общий тираж которых превысил 1 000 000. Обновленное издание «Искусство быть собой» – практически новая книга. Фрагменты, вошедшие в нее из первых 2 изданий, в значительной мере переработаны. Большую же ее часть составляет новый материал, в котором реализован многогранный опыт автора за прошедшие со времени последнего издания годы. И просто человеческий, и писательский, и врачебный. Не все мысли, высказанные автором на этот раз, издательство разделяет. Не со всеми оценками людей или явлений согласно. Однако в новое наше время это не является препятствием для выхода книги в свет. Представляем ее читателям. Памяти любимого отца. Судьба строки предсказывать судьбу и исцелять невидимые раны публичной постановкой личной драмы. На твой спектакль читай автопортрет. Входной билет хранится столько лет, насколько хватит выпитого неба. В грохочущих сосудах ширпотреба душа сгорает и летит в трубу. В двуспальном переплете, как в гробу, о перемене позы молишь слезно, хрипишь и рвешься в воздуха, но поздно. Ты промотался, ты истратил бронь, ты платишь за украденный огонь. Очень древнее будущее. Краткая биография книги. Районный психодиспансер внутри плюгав, снаружи сер. Я в этом доме служить засел, а мир на волоске висел, как и сегодня. Для счастья не было причин. Там воздух был неизлечим. Ни пожалеть, ни удивить, а лишь отчасти придавить пятой Господней. Время — конец 60-х, 70-е. Причин не было, но счастье все-таки было. И сейчас нет причин, а оно где-то есть. Предмет нашего исследования пребывает во всех.